Мишина карьера. Миша принес чайник, наполненный снегом, и поставил его на печку. «Вот у этого парня спросите, что он о нашем поэте думает?» — сказал Маркович по-английски. Приладив чайник на печку, Миша стал запихивать в нее бревно, спертое давеча из разоренной карельской избушки. «Ну, как вы, Миша, с Трошиным уживаетесь?» — спросил я. Миша поднял на меня свое вихрастое чахоточное лицо. «А что мне с ним уживаться? Бревно и бревно, вот только в третью часть бегает». Миша был парнем великого спокойствия. После того, что он видел в лагере, мало осталось в мире вещей, которые могли бы его удивить. «Вот тоже», — прибавил он, помолчавши. «Приходит давеча сюда, никого не было, только я. Ты, — говорит, — Миша, посмотри, что с тебя советская власть сделала. Был ты, — говорит, — Миша, беспризорным. Был ты, — говорит, — Миша, преступным элементом. А вот тебя советская власть в люди вывела, наборщиком сделала». Миша замолчал, продолжая ковыряться в печке. «Ну так что?» «Что? Сукин сын он, вот что!» «Почему ж сукин сын?» Миша снова помолчал. «А беспризорником меня кто сделал? Папа и мама? А от кого у меня чахотка третьей степени? Тоже награда, подумаешь. Через полгода выпускают, а мне всего год жить осталось. Что ж он, сукин сын, меня агитирует? Что он с меня, дурака, разыгрывает?» Миша был парнем лет 20, тощим, бледным, вихрастым. Отец его был мастером на Николаевском судостроительном заводе. Был свой домик, мать, сестры. Мать померла, отец повесился, сестры смылись неизвестно куда. Сам Миша пошел по всем дорогам, попал в лагерь, а в лагере попал на лесозаготовки. «Как доставили меня на норму, тут вижу я здоровые мужики привычные, и то не вытягивают. А куда же мне? На меня дунь, свалюсь. Бился я, бился, да так попал за филонство в изолятор. На 200 грамм хлеба в день и ничего больше. Ну там бы я и загиб, да спасибо, один старый соловчанин подвернулся. Так он меня научил, чтобы воды не пить. Потому от голода опухлость по всему телу идет. От голода пить хочется, а от воды опухлость еще больше. Вот как она до сердца дойдет, тут значит и крышка. Но я пил совсем помалу. Так, полстакана в день. Однако нога в штанину уже не влезала. Посидел я так месяц-другой. Ну, вижу, пропадать приходится, никуда не денешься. Да спасибо, начальник добрый попался. Вызывает меня. Ты, говорит, Филон. Ты, говорит, ты работать не хочешь. Я тебя на корню сгною. Я ему говорю: вы, гражданин начальник, только на мои руки посмотрите. Куда же мне с такими руками 7,5 кубов напилить и нарубить? Мне, говорю, все одно погибать. Читак, читак. Ну, пожалел. Перевел в слабосилку. Из слабосилки Мишу вытянул Маркович. Обучил его наборному ремеслу, и с тех пор Миша пребывает при нем неотлучно. Но легких у Миши практически уже почти нет. Борис его ощупывал и обстукивал, снабжал его рыбьим жиром. Миша улыбался своей тихой улыбкой и говорил: «Спасибо, Борис Лукьяныч, вы уж кому-нибудь другому лучше дайте. Мне это все одно уж поздно». Потом я как-то подсмотрел такую сценку. Сидит Миша на крылечке своей типографии в своем рваном бушлатике, весь зеленый от холода. Между его коленями стоит местная деревенская вольная девчушка, лет к 10, рваная, голодная и босая. Миша осторожненько наливает драгоценный рыбий жир на ломтик хлеба и кормит этим бутербродом девчушку. Девчушка глотает жадно, почти не пережевывая, в промежутках между глотками скулит. «Дяденька, а ты мне с собой хлебца дай». «Не дам. Я знаю, ты матке отдашь, а матка у тебя старая. Ей что мне все равно помирать. Ты вот кормиться будешь, большая вырастешь. На, ешь». Борис говорил Мишке всякие хорошие вещи о пользе глубокого дыхания, о солнечном свете, о силах молодого организма, о лечении, так сказать, симпатическое, внушением. Мишка благодарно улыбался, но как-то наедине застенчиво и запинаясь сказал мне: «Вот хорошие люди, и ваш брат, и Маркович, душевные люди. Только зря они со мной возжаются». «Почему же, Миша, зря?» «Да я ж через год все равно помру. Мне тут старый доктор один говорил: а разве ж с моей грудью можно выжить здесь? На воле, вы говорите. А что на воле? Может, еще голоднее будет, чем здесь. Знаю я волю. Да и куда я там пойду? И вот Маркович, душевный человек. Только вот если бы он тогда меня из слабосилки не вытянул, я бы уж давно помер. А так вот еще мучаюсь. Еще с годик придется помучиться». В тоне Миши был упрек Марковичу. Почти такой же упрек, только в еще более трагических обстоятельствах пришлось мне услышать на этот раз по моему адресу от профессора Авдеева. А Миша в мае помер. Года промучиться ему не пришлось. Набат. Так мы проводили наши редкие вечера у печки товарища Марковича. То опускаясь в философские глубины, то возвращаясь к прозаическим вопросам о лагере, о еде, о рыбьем жире. В эти времена рыбий жир спасал нас от окончательного истощения. Если для среднего человека канцелярская кухня означала стабильное недоедание, то, скажем, для Юры с его растущим организмом и 5,5 пудами весу, 88 килограмм, лагерное меню грозило полным истощением. Всякими правдами и неправдами, преимущественно, конечно, неправдами, мы добывали рыбий жир и делали так. В миску крошилось с 0,5 хлеба и наливалось с 0,5 стакана рыбьего жиру. Это казалось необыкновенно вкусным, в такой степени, что Юра проектировал, когда переберемся за границу, обязательно будем устраивать себе такой пир каждый день. Когда перебрались, попробовали. Ха, ничего не вышло. К этому времени горизонты наши прояснились, будущее стало казаться полным надежд, и мы, изредка выходя на берег Свири, оглядывали прилегающие леса и вырабатывали планы переправы через речку на север, в обход Ладожского озера. Тот приблизительно маршрут, по которому впоследствии пришлось идти Борису. Все казалось прочным и урегулированным. Однажды мы сидели у печки Марковича, сам он где-то мотался по редакционно-агитационным делам. Поздно вечером он вернулся, погрел у огня озябшие руки, выглянул в соседнюю дверь, в наборную, и таинственно сообщил. «Совершенно секретно. Едем на БАМ». Мы, разумеется, ничего не понимали. «На БАМ! На Байкальско-Амурскую магистраль! На Дальний Восток! Стратегическая стройка! Сверхстрой к черту! Подпорожье к черту! Все отделения сворачиваются! Все до последнего человека! На БАМ!» По душе пробегал какой-то еще неопределенный холодок. Вот и поворот судьбы лицом к деревне. Вот и мечты, планы, маршруты и почти обеспеченное бегство. Все это летело в таинственную и жуткую неизбежность этого набатного звука. Бам! Что же дальше? Дальнейшая информация Марковича была несколько сбивчива. Начальником отделения получен телеграфный приказ о немедленной в течение 2 недель переброске не менее 35 тысяч заключенных со сверхстроя на БАМ. Будут брать, видимо, не всех, но кого именно, неизвестно. Не очень известно, что такое БАМ. Не то стройка второй колеи Амурской железной дороги, не то новый путь от северной оконечности Байкала по параллели к Охотскому морю. То и другое приблизительно одинаково скверно, но хуже всего дорога. Не меньше 2 месяцев езды. Я вспомнил наши кошмарные 5 суток этапа от Ленинграда до Свири. Помножил эти 5 суток на 12 и получил результат, от которого по спине поползли мурашки. 2 месяца. Да кто ж это выдержит? Маркович казался пришибленным, да и все мы чувствовали себя придавленными этой новостью. Каким-то еще не снившимся кошмаром вставали эти 60 суток, заметенных пургой полей, ледяного ветра, прорывающегося в дыры теплушек, холода, голода, жажды. И потом бам! Какие-то якутские становища в страшной забайкальской тайге, новостройки на трупах, как было на канале, о котором один старый беломорстроец говорил мне. «Тут, братишка, на этих самых плотинах больше людей в землю вогнано, чем бревен». Оставался, впрочем, маленький просвет. Эвакуационным директором Подпорожья назначался Якименко. «Может быть, тут удастся что-нибудь скомбинировать? Может быть, опять какой-нибудь шпигель подвернется. Но мне все эти просветы были неясны и нереальны. Бам же вставал перед нами зловещей и реальной массой, навалившейся на нас так же внезапно, как чекисты в вагоне номер 13. Зарево. Совершенно секретная информация о БАМе на другой день стала известна всему лагерю. Почти 50-тысячная трудовая армия стала как вкопанная. Был какой-то момент нерешительности, колебания, и потом все сразу полетело ко всем чертям. В тот же день, когда Маркович ошарашил нас этим БАМом, из Ленинграда, Петрозаводска и Медвежьей горы в Подпорожье прибыли и новые части войск ГПУ. Лагерные пункты были окружены плотным кольцом ГПУских застав и патрулей. Костры этих застав окружали Подпорожье с заревом небывалых пожаров. Движение между лагерными пунктами было прекращено. По всякой человеческой фигуре, показывающейся вне дорог, заставы и патрули стреляли без предупреждения. Таким образом, в частности, было убито десятка-полтора местных крестьян, но в общих издержках революции эти трупы, разумеется, ни в какой счет не шли. Над тысячами метров, развешанных в бараках и на бараках, протянутых над лагерными улицами полотнищ с лозунгами о перевозке и переправке, строительстве социализма и бесклассового общества, мировой революции, трудящихся и о прочем, над всеми нами, над всем лагерем точно повис багровой спиралью один единственный, невидимый, но самый действенный. Все равно пропадать. Работы в лагере были брошены все. На местах работ были брошены топоры, пилы, ломы, лопаты, сани. В ужасающем количестве появились саморубы. Старые лагерники, зная, что значит двухмесячный этап, рубили себе кисти рук, ступни, колени, лишь бы только попасть в амбулаторию и отвертеться от этапа. Начались совершенно бессмысленные кражи и налеты на склады и магазины. Люди пытались попасть в штрафной изолятор и под суд, лишь бы уйти от этапа. Но саморубов приказано было в амбулаторию не принимать. Налетчиков стали расстреливать на месте. Перековка вышла с аншлагом в том энтузиазме, с которым ударники сверхстроя будут поджигать большевистские темпы БАМа, о великой чести, выпавшей на долю бамовских строителей, и, что было хуже всего, о льготах. Приказ ГУЛАГа обещал ударникам БАМа неслыханные льготы. Сокращение срока заключения на 1/3 и даже наполовину. Перевод на колонизацию, снятие судимости. Льготы пронеслись по лагерю, как похоронный звон над заживо погребенными. Советская власть даром ничего не обещает. Если дают обещание, значит, что условия работы будут неслыханными. И никак не значит, что обещания будут выполнены. Когда же советская власть выполняет свои обещания? Лагпунктами овладело безумие. Бригада плотников на втором лагпункте изрубила топорами чекистскую заставу и, потеряв при этом 11 человек убитыми, прорвалась в лес. Лес был завален метровым слоем снега. Лыжные команды ГПУ в тот же день настигли прорвавшуюся банду и ликвидировали ее на корню. В том же лагпункте ночью спустили под откос экскаватор. Он проломил своей страшной тяжестью полуметровый лед и разбился о камни реки. На третьем лагпункте взорвали два локомобиля. Три трактора-тягача, неизвестно кем пущенные, но без водителей, прошли железными привидениями по погре. Один навалился на барак столовой и раздавил его. Два других свалились в свирь и разбились. Низовая администрация какими-то таинственными путями, видимо, через урок и окрестных крестьян, распродавала на Аланецком базаре запасы лагерных баз и пила водку. У погрузочной платформы железнодорожного тупичка подожгли колоссальные склады лесоматериалов. В 2-3 верстах можно было читать книгу. Чудовищные зарево с полохами ходили по низкому зимнему небу. Трещала винтовочная стрельба. Ухал взорванный рабочими Аманал. Казалось, для этого затерянного в лесах участка Божьей земли наступили последние дни.